Я кивнул. Удовлетворил я твое любопытство, всецело. Поручик усмехнулся уголком рта, глянул на ученика школы карающего смерча и погрозил ему пальцем. Равновесие, баланс и гармония, объявил он и отправился во свояси. Наблюдавший за нами издали Огнич подошел и сказал: «А нам ничего такого не объясняли». Сквозняк отмахнулся: «Да это все знают, вообще никакого секрета нет». Фургонщик пожал плечами и вдруг расплылся в самодовольной улыбке. «Гляди, боярин». Он вскинул руку и долбанул по мишени огненным ударом, только росчерк мигнул почему-то не оранжевым, а голубым. «Видел?» «Да». Воодушевление его было вполне объяснимо. Вспышка вышла куда ярче прежних, да и дрогнул доспех заметно сильней. «Эх, мне бы обрез подходящий подобрать!» Мечтательно вздохнул Огнич. «А в чем проблема?» Удивился Сквозняк. «Купи нашей школы. Аспект у тебя более-менее подходящий. Можно даже не полную схему купить, а для начала взять описание прожига исходящего меридиана и формирование оправы». Фургонщик засомневался, а я спросил: «Оправа у вас на сколько узлов?» «На 6. «Для голубого огня тоже, поди, сгодится». Огнич озадаченно хмыкнул. «Еще алхимия понадобится». Слушать я его не стал и отошел в сторонку. Попытался повторить трюк поручика и закрутить огненный шар, но тот моментально вытянулся в пламенное веретено, изогнулся и развеялся оранжевой вспышкой. Тогда я поставил во главу схемы приказ контроля и взялся не просто тянуть в себя небесную силу и вкладывать ее в жгучий сгусток, но и воздействовать на него при этом, не позволяя перебороть сжатие и разметаться. Взмок, но справился, а вот покрыть шар тонкой пленкой отторжения так и не сумел, сколько ни пыжился, всякий раз ее разрывало и сдирало. «Тут от внутреннего равновесия играть нужно», подсказал Сквозняк. «Да я его достиг так-то». «Я тоже, только нет предела совершенству». Беззвучно чертыхнувшись, я поскреб левую щеку, отошел в сторонку и уселся на разогретый солнцем валун. Смежил веки, погрузился в медитацию. Вроде как даже то самое состояние гармонии уловил, сосредоточился на нем в попытке выпростать сознание за пределы тела и, никак, будто соринка в глаз попала. Только не соринка, конечно же, нет. Это несбалансированность абриса сказалась. Вроде бы подогнал друг под друга левую и правые части, но именно что, вроде бы. Если уж глаза до сих пор так цветом и не сравнялись, о каком балансе тут говорить? Я перебрал в памяти описание всех виденных в подвале приюта схем и остановился на одном из подходящих упражнений. Пусть оранжевая энергия и пережигалась в черную непосредственно в ядре, но все же втянул в себя небесную силу и принялся гонять ее не только по оправе, но и по кругу сцепленных рук. Так до самого ужина и провозился, время от времени отвлекаясь на отработку своей старой схемы огненного шара. Пусть аркан и получался излишне сложным, зато равных ему по убойной мощи у меня попросту не было. Уже перед самым отбоем приперся урядник Седмень. Он собрал всех новобранцев и взялся втолковывать нам всяческие служебные премудрости, но у меня слипались глаза, и я больше клевал носом, нежели прислушивался к его словам. Едва дотерпел до разрешения разойтись, сразу ушел в барак и завалился на тюфяк. «Спать!» — разбудили меня, выплеснув на голову ведро воды. «Нет, так-то всего от души окатили, просто тело прикрыло накинутое сверху одеяло. В гнилом доме всякое случалось», — среагировал я, еще даже толком не проснувшись. Подскочил с койки и полоснул ампутационным ножом отпрянувшую назад тень. Жалобно звякнул подставленный под удар жестяной бок ведра, а достать края вторым замахом помешал резкий окрик хомута. «Хватит!» Я проморгался и зло прошипел. «Совсем охренели!» Обливший меня каторжанин бросил в ответ: «Да это ты, молодой, в край оборзел!» Неожиданная побудка коснулась не меня одного, остальные пластуны уже тянулись на выход. Лишь Сквозняк еще отфыркивался и вытирал мокрые волосы. «Собирайся!» — прорычал край, ставя на пол поцарапанное ведро. «В следующий раз можешь и не успеть отскочить!» — предупредил я и с обреченным вздохом взялся облачаться в зачарованную кирасу, благо спать лег одетым. Но расслабился рано, все неожиданности на сегодня еще не закончились. «Чего от тебя Числав хотел?» — потребовал вдруг объяснений хомут. «У него спроси», — посоветовал я. Край хрустнул костяшками пальцев. «Не дерзи, молодой», — потребовал он. «Отвечай, а то пожалеешь». «Прокляну», — коротко пригрозил я. Каторжанин насекся, а вот на младшего урядника мои слова никакого впечатления не произвели. «Нам тут крысы не нужны», — прямо заявил хомут. «Либо вскрывай карты, либо с задания можешь и не вернуться». По спине пробежались мурашки, и мне бы прислушаться к гласу разума, сдать назад, только не смог себя переломить. Тыква крысой назвал, а, много на себя берешь, старшой, потянул в себя небесную силу, но драки не случилось, язык прикуси, пока не отрезали, посоветовал хомут, а то живо бока пообломаем, просто команды не было, ухмыльнулся край, тут-то от двери и прозвучало, заканчивайте балаган, хомут обернулся к заглянувшему внутрь ряднику и указал на меня, да он, завязывай, его по своим делам тягают, «Знаю точно», — заявил Седмень и повысил голос, — «шевелитесь». Вроде ничего такого он и не сказал вовсе, а меня холодком так и продрало. Черти драные, опять в какое-то дерьмо вляпался. После построения и переклички мы распределили порядок движения со вторым десятком и выдвинулись к воротам. Помимо урядника среди пластунов было еще два бывалых тайнознатца, у обоих просматривалась склонность к белому аспекту. Территорию лагеря покинули без единого вопроса. Караульные нас если только пересчитали, а дальше по неприметной тропке мы пересекли расчищенное от деревьев пространство и углубились в лес. Шли спорой преимущественно тихо, разве что бойцы во главе колонны орудовали то ли саблями, то ли мачете, разрубая лианы и густые кусты, да время от времени спотыкались и чертыхались новобранцы. Меня так и переполняли вопросы, но ничего не оставалось, кроме как теряться в догадках. К расспросам ситуация не располагала совершенно. И это даже если не брать в расчет недавнюю перепалку с хомутом. Впрочем, приказа взять меня в оборот тогда точно не давали, все случившееся было не более чем очередным прощупыванием. Надавили, поглядели, оценили. Наверное, так, порядок продвижения в колонне постепенно менялся, некоторое время спустя пришел и мой черед прорубаться через джунгли. Где-то получалось двигаться звериными тропами, но зачастую приходилось выискивать дорогу в непролазных вроде бы дебрях. С потревоженных веток сыпалась всякая мелкая погонь, лицо то и дело облепляла паутина, вокруг велась кровососущая мошкара, под ногами хлюпала влажная земля, кираса натерла плечи. Я попросту возненавидел и ее, и пробковый шлем, и ранец с винтовкой. Еще, пожалел, что взял с собой револьвер. Шли, шли, шли, долго. Все изменилось после того, как мы выбрались к небольшому болотцу. Дорога через него была уже разведана, но и так начерпал сапогами воду. На сухой прогалинке нам дали время привести себя в порядок, заодно провели короткий инструктаж. Уж не знаю, что втолковывал урядник старослужащим, от новичков он потребовал лишь не шуметь. В противном случае пообещал скормить каким-то там пираньем. Именно пообещал, а не пригрозил. Я проникся, поэтому и счел нужным заметить. Я сроду из города не выбирался, не умею я по лесу ходить. Хомут ухмыльнулся. Не можешь, научим, не хочешь, заставим. Отставить треп. Тихонько рыкнул Седмень. В полуверсте отсюда деревня беглых рабов. Уйти не должен ни один. Не сможете повязать, бейте на повал. Половину бывалых пластунов он отправил взять поселение в клещи, сам же возглавил штурмовую группу. А новобранцам выпало рассыпаться цепью и перехватывать случайных беглецов. Хоть и начало светать, но под густыми кронами деревьев было темно хоть глаз коли. Мы рассредоточились и заняли позиции. Я по примеру остальных вооружился карабином с примкнутым штыком. Любым своим атакующим арканом запросто мог уложить простеца на повал, а так были шансы нанести не слишком опасное для жизни ранение. Ударить магией в полсилы, дабы результат получился соразмерным ожиданиям, три раза ха, черти драные, меня так и потряхивало, вроде бы всякого повидать успел, а тут все в новинку, еще и темень-то драная, ждать пришлось никак не менее получаса, потом только за деревьями захлопали выстрелы, а следом мигнула вспышка боевых чар, я загодя поймал состояние внутреннего равновесия, поэтому магические искажения ощутил предельно четко, определил, что в бою не только проявили себя наши тайнознатцы, но и ударили в ответ заклинатели антиподов. Как их там, хунганы, дважды коротко свистнули, и мы неспешно двинулись вперед. Слева от меня шагал гвоздь, справа огнич. Один едва сдерживал азарт и постоянно забегал вперед, другой колебался и самую малость отставал. Я крыл почем зря обоих и двигался с пальцем на спусковом крючке карабина не слишком быстро, но и не мешкал. Так мне казалось. Неожиданно чуть в стороне темень расцветили дульные вспышки, и мы укрылись за деревьями, взяли оружие на изготовку. И вроде не отвлекся и не зевнул, но рывок антипода проморгал. Просто вдруг ринулся из кустов клок мрака, светлых тонов в котором не было вовсе. Среагировал я, как говаривал Дарьин, инстинктивно. С перепугу позабыл о карабине, хватанул небесной силой и прикрылся отторжением. Откуда-то сбоку прогремел выстрел, высветил белые зубы и белкий глаз, а в следующий миг черный как смоль антипод налетел на магический барьер и рухнул навзничь с расплющенным носом. Захлопали карабины чуть в стороне от нас, а гвоздь крикнул: «Прикрываю!» Я задействовал приказ ниц, а Огнич врезал прикладом по голове беглеца, заломил тому руки за спину и принялся вязать запястья. Тотчас мелькнуло движение чуть в стороне, но антипода перехватил резкий порыв ветра, вихрь раскрутил его и крепенько приложил о дерево, а больше мимо нас никто прорваться не попытался. Оно и неудивительно. Во всей деревне набралось лишь 4 крытых пальмовыми листьями хижины. Большую часть ее обитателей взяли во сне. Лишь нескольким удалось удрать, когда пластунам попытался дать отпор местный хунган, ну или обычный демонопоклонник. Очень уж мерзкий обнаружился в поселении алтарь, залитый кровью и с человеческими черепами. Неподалеку отыскалась и яма с обезглавленными телами разной степени разложения. Судя по цвету кожи, в жертву здесь приносились и аборигены, и выходцы из Поднебесья. «Многовато убитых», — отметил Огнич, — «а духов-охранителей ни одного», — добавил сквозняк. «Сколько я не вертел головой и не прислушивался к своим ощущениям, так и не уловил намека на знакомую стылость. Пахло кровью, смердело смертью». Я поморщился и кивнул. «Странно, да, ниоткуда тут духом взяться», — снизошел до пояснения урядник. «Тотемные столбы видите? Вот и я не вижу. А сами по себе жертвоприношения совсем для другого служат». Но для чего именно, он объяснить не удосужился. Просто не до того стало, поскольку прибежал один из пластунов с замотанной окровавленной тряпицей рукой. «Я там резную штуку, а она магией жжется». «Где?» — потребовал объяснение урядник, проследил за жестом подчиненного и даже замахнулся, но оплеуху ему все же не отвесил. «Сказано же было, в хижину жреца не соваться, черти». Он оглянулся на меня. «Боярин, глянь, это не порча, часом, а чего там смотреть?» Хмыкнул я. «И так вижу, что порча. Сам снимешь или до лагеря дотянет». Я подошел, сжал пальцами распухшие запястья, уловил багряный тонооклик и потребовал: «Тряпку убери». Пластун нехотя повиновался, и стало видно, что открытых ран нет, а кровь сочится из-под ногтей. В остальном же, помимо отека, никаких внешних проявлений зловредных чар заметить не удалось. Пока между третьей и второй степенью сложности, но когда в лагерь вернемся, уже точно вторая будет. «Так вылечи его», — потребовал урядник и отправил в хижину жреца сразу обоих бывалых тайнознацев, молчаливого и вечно хмурого бородача и худого как щепка дылду с рыжими усами. Второй почти сразу вернулся и кинул на землю вырезанный из крупного куска хрусталя демонический череп, так и сочившийся энергией багряного аспекта. «Вот ты», — зло глянул урядник на опростоволосившегося пластуна и поторопил меня: «Боярин, не спи». И вновь позабыл о нас, погнал свободных подчиненных стаскивать к алтарю всяческий горючий хлам. Я вздохнул, достал из ранца обрывок пеньковой веревки, после чего велел пластуну вытянуть руку и взялся перетягивать его бицепс. Попутно сказал: «Кулаком работай». «Это как?» — озадачился белобрысый молодчик. Рыжеусый тайнознатец немедленно отвлекся от своей находки и с улыбкой изобразил похабный жест. Я поспешил предупредить свару: «Просто сжимай и разжимай кулак». Пластун попробовал и пожаловался: «Больно. Может, до лагеря потерпеть?» «И не думай даже», — рыкнул издали урядник. «Отсохнут пальцы, на что ты нам такой нужен будешь? Уттеребить, допустим, и левой сможешь. А стрелять как? Дай поглядим, на что молодой способен. Червень, проконтролируй». «Но», — заикнулся было пластун, только его и слушать не стали. «Сам виноват». Пораженная порчей кисть еще самую малость припухла, я спросил: «Есть ром и чистая тряпица?» У прозывавшегося червенем рыжеусого тайнознатца отыскалось и то, и другое. Я смочил ткань крепчайшим пойлом и потребовал: «Кулак сожми». Тщательно протер запястье пациента, заодно обнаружил, что порча уже добралась от капилляров к жиле. Меня это не порадовало, но особо и не встревожило. «Обычное дело. На, хлебни для начала». Сунул я пластуну пузатую фляжку. «И кулак расслабь». Молодчик озадаченно оглянулся на урядника, морщинистая физиономия дядьки скривилась так, что дальше некуда, но он все же разрешил: «Пей». Пластун приложился к горлышку, тут я и чиркнул его по запястью острием ампутационного ножа и одновременно потянул через него в себя энергию, да так ловко, что подцепил самым кончиком прилипшую к зачарованной стали порчу и разом выдернул ее из руки. Инструмент для столь тонких манипуляций годился не лучшим образом, но справился, благо зловредные чары еще не успели толком срастись с плотью и отравить кровь. Мой пациент подавился и округлил глаза, выплюнул изо рта все пойло разом и пронзительно взвыл. Он бы еще и фляжку с ромом уронил, но ту вынул у него из руки тайнознатец. «Не дергайся», — потребовал червень и провел ладонью над не столь уж и обильно кровоточившим порезом. Затворил рану и только лишь этим не ограничился, замотал набухший рубец смоченный в роме тряпицей. «Мне же было не до того». Порча окутала острие ампутационного ножа едва различимым алым облачком, она будто бы даже пыталась впитаться в клинок, вот и пришлось втолкнуть в скальпель аргумент. Мигнуло пурпурное пламя, порча затрепетала и развеялась, а у меня закружилась голова. Мотнул ею, переборол дурноту. Лихо. Присвистнул Седмень. У Гудимира куда как более обстоятельный подход. Он и пациентов обычно не режет, и порчу в специальный артефакт запирает. «Полевая хирургия, она такая», — усмехнулся рыжеусый тайнознатец и обратился ко мне. «Ты ведь у первоцвета стажировался? Бывал я в вашей больнице. Туда столько народу с порчей везут, что рассусоливать некогда. Что в бою, что там, иначе никак. Он все вычистил», — уточнил урядник. Червень кивнул. «Похоже на то. Тут-то и отмер скрипевший до того зубами пластун. Больно, блин. Зато бесплатно», — рыкнул на него урядник. «В следующий раз думать будешь, прежде чем что ни попадя своими грабками хватать». Пластун втянул голову в плечи, осторожно сжал и разжал кулак и хмыкнул. «Да и нормально вроде». Седмень зло цыкнул, развернулся и дал отмашку. «Жги». В стащенный к алтарю хлам полетели факелы, еще несколько забросили на крыши хижин. «Все, дело сделано». Глава 7. До лагеря я еле дополз. Если по пути в поселение антиподов пластунам из-за темени волей-неволей приходилось сдерживать шаг, то прочь от подожженной с разных концов деревеньки мы припустили в таком темпе, что запыхался я уже самое большее через версту. Другим новичкам было едва ли проще моего, но легче от осознания этого не становилось ни на грош. Кираса натерла плечи, промокшие сапоги намозолили ступни, доковылял до барака и сразу завалился на вытащенный сохнуть тюфяк. Еще бы и обедать не пошел, но соблазнился запахом травяного отвара. Пластунам, нормально. Не сказать, будто они были бодрые и свежие, но и с ног никто не валился. Сразу отвели куда-то пленных и сели чистить оружие. Еще и всех новобранцев обязали карабины в порядок привести. Стреляли из них или нет, неважно. Унитарным патроном влага повредить не могла, а вот касательно моего капсюльного револьвера Хамут прямо сказал: «Перезаряди». Извлекать пули из камор было той еще морокой, так что я полежал-полежал, да и поплелся на площадку для отработки арканов. Благо вторую половину дня тайнознатцам отвели на самоподготовку. Пришел я туда из нашей пятерки последним. Огнич сразу отвлекся от своих упражнений и спросил: «По трофеям слышно чего?» «Да какие тебе еще трофеи?» — рассмеялся сквозняк. «Мышь на подхвате пока. Мне боевой выход запишут», — сказал я и сосредоточился на сотворении огненного шара. «И целковый за снятие порчи сверху накинут». Метнул взрывной аркан в валуны, а когда полыхнуло оранжевое пламя, удовлетворенно кивнул. Времени на сотворение боевых чар ушло чуть меньше, громыхнул взрыв чуть сильнее. «Хорошо, а нам фигу с маслом», — вздохнул один из деревенских. «Да прям, с маслом», — фыркнул его приятель. «Дулю к носу. А чего вы хотели?» — развел руками ученик школы карающего смерча. «Сказано же было, пока в бою себя не проявим и нашивок не получим, доли в трофеях не видать как собственных ушей». Я кинул в нагромождение валунов один за другим еще три огненных шара, выдохся и потер нестерпимо нывшую поясницу. Плечи ломило и того сильнее, мне бы на травку лечь и на солнышке понежиться, но там и живности всякой хватает, и не дело время попусту терять. Время, не деньги даже, время, сама жизнь. А подремлю сейчас, и точно к занятиям не вернусь. Уж лучше поупражняться полноценно, чтобы перед ужином часок-другой на сон дополнительно выкроить. Вытерев выступивший на лице пот, я взялся отрабатывать методику сбалансированного огненного шара, да только ни черта из этого не вышло. Приказ контроля я освоил в достаточной степени и не позволял сгустку пламени не развеяться, не даже просто потерять форму, но вот на следующей стадии, когда требовалось покрыть его отторжением, все неизменно шло наперекосяк. Впрочем, совсем уж впустую я время не потратил, уловил вроде бы мелкую дрожь, которая едва заметно перетряхивала вращавшийся над ладонью шар огня. Попытался избавиться от нее, но источником искажений выступала сама напитывавшая аркан энергия, и дело точно было не в слишком медленном наполнении схемы, Скорее уж таким образом сказывалась общая несбалансированность моего абриса. Я присел на один из валунов и погрузился в медитацию, еще и принялся гонять по абрису небесную силу. Вроде как попытался перевести дух, но почти сразу начало ломить глаза, заныли зубы, зачесалась левая щека. Тогда вновь приступил к созданию огненных шаров по старой схеме, а после сотворил магическую кирасу. На подготовку защитного аркана ушло непозволительно много времени, да и прикрыть в силу скудости абриса удалось лишь торс, зато продержались чары никак не меньше 3 минут, а то и все 4. Мелькнула мысль, что стоило бы оценить их прочность с помощью зачарованного ядра, но тут на площадку заявился Дарьин. В отличие от нас, его форму уже отмечала эмблема мертвой пехоты, только под черепом в цилиндре красовались перекрещенные скальпели и магический жезл. Компанию книжнику составляла девица столь пугающе некрасивой наружности, что уже одно только это обстоятельство с гарантией избавляло ее от романтических поползновений со стороны стрельцов, а еще от колдуньи ощутимо тянуло смертью. По спине побежали мурашки, захотелось отвернуться, и отвернулся бы, когда б не пребывал в состоянии внутреннего равновесия и не уловил легонькое воздействие на свой дух. На порчу или сглаз это походило мало, больше напомнило используемый фургонщиком морок. Я переборол чужую волю, пригляделся к девице повнимательнее и обнаружил, что ее скукоженное личико – всего лишь маска, точнее, кожа, срезанная с кого-то и уберегаемая от разложения магией. Вспомнилась Сульма, и я невольно вздрогнул, но сразу опомнился. Нет, не она. Отличались рост, телосложение, походка, движение. Опять же, глаза. Я перехватил пристальный взгляд розовато-бежевых глаз, отвернулся и протянул руку книжнику. Как дела? Ожидал услышать очередную порцию жалоб, но Дарьин сумел удивить. Колоссально, заявил он. Я за эти 2 дня больше о кадаврах узнал, чем за все лето. Колдунья кинула на книжника острый взгляд, но стоять над душой не стала и отошла. Со спины повеяло знакомым холодком, а следом раздался резкий стук и шорох разлетевшихся по сторонам костяных осколков. «Так ты кадавров делаешь?» – уточнил я. Дарьин чуть смутился и покачал головой. «Ремонтирую пока только. Ну и духов подселью». Он расплылся в довольной улыбке. «В этом я тут лучший». И уже с барышней из местных близкое знакомство свел, уколол я его неудобным вопросом. Книжник глянул мне за спину и пожал плечами. «Ну а что? Из молодых нас тут 2 только. Интересы, опять же, общие». И он спешно добавил. «Ты не подумай, она на самом деле симпатичная, это маска стрельцов отпугивать». «Да уже понял», усмехнулся я. «А с волчицами у тебя что?» «Ну их», передернул плечами Дарьин. «Они меня своей собственностью считали, представляешь? А как о том случае разговор завел, столько о себе выслушал, что видеть их больше не хочу. Ревность, просто собственнический инстинкт. Сами-то они», он махнул рукой. «Ладно, проехали. Ты где сейчас?» «Слышал, в госпиталь не взяли». «Не взяли», признал я. «Теперь в пластунах с огничем, только в другом десятке». Тут и фургонщик подошел. Мы еще перекинулись парой слов, а потом книжник присоединился к своей новой подружке, и они принялись выделываться друг перед другом, метая в мишени то костяные иглы, то взрывные шары. И когда он этот аркан только освоить успел, после вылазки в джунгли и отработки огненных шаров меня всего так и ломало, поэтому решил не надрываться, но и в барак возвращаться не стал. Вытянул из кобуры револьвер, нацелил в кучу песка, взвел курок, потянул спуск. Выстрел показался чуть глуше обычного и вроде бы раскатистей, словно отсыревший порох схватился не весь одномоментно, а на второй раз и вовсе случилась осечка. В итоге из 6 зарядов не сработали 2. Избавился от пуль, почистил и перезарядил. Когда уже заканчивал возиться с оружием, на площадку заглянул Край. Молодой, руки в ноги и к воротам. «Чего еще?» – озадачился я. Каторжанин осклабился. «Ты с офицерами дела ведешь, тебе видней». «Да прям», – буркнул я, но медлить не стал и направился к воротам, где уже стояла давешняя повозка, в которой помимо командира десятка расположился и наш урядник. В ответ на мой вопрос морщинистый дядька сплюнул в дорожную грязь. «Капитан к себе затребовал, вот и думай, где нашкодил». «Почему сразу нашкодил?» Хомут фыркнул. «Не, боярин, доставить велели так, чтобы по пути не потерялся, значит, точно жареным пахнет». Я перемахнул через борт и уселся на низенькую лавку, нисколько не сомневаясь в том, что переполох случился из-за писульки о стычке с магистром Гаем. Надо понимать, возникла необходимость дать показания под присягой, вот и выдернули в срочном порядке. Впрочем, сейчас меня не столько волновала причина вызова пред ясные очи начальства, сколько беспокоило, унесут ли сослуживцы в барак вытащенный на просушку тюфяк. Небо затянули кудлатые тучи, начал накрапывать мелкий теплый дождик, а спать на сырой соломе радости мало. Когда прикатили к штабному бараку, Седмень скрылся внутри, оставив меня под присмотром хомута и края. Почти сразу урядник вышел обратно и встал в сторонке, скрестив на груди руки. Следом начали выходить офицеры. Капитан хмурился, наш ротный выглядел откровенно злым, а Числав показался каким-то очень озадаченным, не сказать, сбитым с толку. Четвертым в их компании был молодой человек, одетый с иголочки и бледнокожий, определенно приезжий, глаза оранжевые. Только это не был расплавленный янтарь дома пламенной благодати, тут на ум пришел жидкий огненный мед, самую малость желтее идеального стихиального аспекта. Лучезар из семьи Серебряного Всполоха, объявил незнакомец, враз вогнав меня в самый настоящий ступор. Ты нарушил данное главе рода слово, и потому я, Огнеслав из семьи Огнецвета, вызываю тебя на дуэль. Во рту вмиг пересохло, сердце лихорадочно забилось, ладони вспотели, невыносимо зачесалась левая щека. Накатил и тут же отступил липкий страх, его смыла волна бешенства. Выследили таки, не соврал крас, влип, снова влип. Ну за что мне это все? Впрочем, известно за что. Я поборол приступ паники, взял себя в руки и через силу усмехнулся. Лучезар откуда? Я сделал вид, будто оглядываюсь по сторонам. Путаешь ты что-то. Меня зовут Лучезар Серый. Довольно уверток. Отмахнулся посланец рода огненной длани. Ты запятнал свою честь нарушенной клятвой, так прими же воздаяние с достоинством. Тут бы упасть на колени и во всем признаться, вот только четвертование, это больно и неизлечимо, а даже если на плаху и не спровадит, едва ли мне сильно больше в штурмовиках мертвой пехоты понравится. Попросить о разговоре с глазу на глаз и как на духу выложить все о настоящем Лучезаре играя, так этот напыщенный ублюдок не выглядит человеком, который войдет в положение и пощадит самозванца. Самое большее, велит заковать в кандалы и с собой в Поднебесье увезет. Выкупит у торгашей контракты и увезет. А там, выпотрошат. Не хочу. Да, черти драные. Не желаю. Моя жизнь. Никому ее не отдам. На дуэли хоть какие-то шансы будут. Но только подумал об этом и сразу выбросил эдакую дурь из головы. По мою душу ни адепт и ни околит пожаловал, а цельный аспирант. Это сразу видно, сожжет, и я решил отпираться до конца. Метка на духе, я все знаю о твоей метке, едва ли не прошипел Огнеслав. Судари, не будем тратить время на пустые препирательства, мне еще в город из вашей дыры возвращаться. И все же младший рядник прав, упрямо выпятил челюсть ротный Пластунов. Он, Лучезар Серый, довольно, взорвался посланец рода огненной длани. Я вызываю его, кто бы он ни был, разрешение на дуэль выправлено должным образом. Так чего еще вам надо? Хмурый капитан развел руками. Не в моих силах воспрепятствовать дуэли, когда задета честь боярского рода. Он вздохнул. Числав, тебе снова быть секундантом младшего урядника. А у вас есть секундант достопочтенный Огнеслав? Тот презрительно скривился. Слишком много внимания пустым формальностям. Но капитан отойти отправил не пожелал. Без секундантов никак не обойтись, покачал он головой. Вас же ведь кто-то сопроводил сюда? Привлекать в секунданты слуг и наемников недостойно благородного человека, отрезал дворянчик. Седоусый капитан не удержался от тяжелого вздоха, после чего объявил, секундантом достопочтенного Огнеслава будет магистр Гудимир. В его объективности сомнений ни у кого не возникнет. Выдвигаемся. Я судорожно сглотнул и не сдвинулся с места. Эта моя заминка не осталась незамеченной. Огнеслав расплылся в мерзкой улыбке, враз сделавшись чрезвычайно похожим на Лучезара, произнес с нескрываемым презрением, будто в лицо плюнул. «Не бойся, мальчик, кровь выкипит быстро, как по мне, даже слишком. Это недостаточное воздаяние для клетвопреступника вроде тебя». Он безо всякой спешки зашагал вслед за капитаном, а я крепко задумался. «Выкипит кровь, недостаточное воздаяние, выкипит, воздаяние, воздаяние и кипящая кровь, а очень интересно, еще и мелкий дождь заморосил». Погода для тайнознатца огненного аспекта однозначно не самая выигрышная. Одно к одному, да, тут меня легонько тронул за руку Числав. Лучезар, позволь поинтересоваться, какую именно клятву ты столь опрометчиво нарушил, что тебя даже за морем сыскали, не говоря уже о том, что само по себе разрешение на убийство тайнознатца, пусть это и простой адепт, точно обошлось твоим родичам в небольшое состояние. Разрешение на убийство, ну да, учитывая разницу в рангах, именно что узаконенным убийством дуэли была. Только вот не стоит загонять крысу в угол, а босика, так и подавно. Бред, отмахнулся я. Я просто проклят, дважды. Судя по второму за 3 дня вызову на дуэль, так оно и есть. Рассмеялся Числав. Ладно, не хочешь говорить, твое дело, идем. На сей раз поглядеть на поединок собралось несказанно больше народу, да оно и не мудрено. Все же цельный аспиранташ из Поднебесья прибыл лишь для того, чтобы самолично с каким-то младшим урядником поквитаться. Седоусый капитан, вновь взявший на себя роль судьи, откашлялся и объявил: «Свободный бой до смерти. Разрешается использовать любое имеющееся при себе оружие, равно как и все магические артефакты». Зрители озадаченно загудели, и он счел нужным пояснить: «Это условие прямо прописано в разрешении на дуэль». Я опустил руку к кобуре и до щелчка отвел назад курок. Огнислав скривил гримасу еще презрительней прежних, но никак мои приготовления не прокомментировал, лишь погрозил каким-то свитком и первым вошел в дуэльный круг. А вот я торопиться с этим не стал. Если прежде лишь удерживал у солнечного сплетения предельное количество небесной силы, то теперь помимо приказов контроля и сжатия задействовал еще и стабилизацию с ускорением, размазал жгучий сгусток энергии в стремительно закрутившийся по оправе обруч. Огнислав из семьи Огнецвета, рода Огненной Длани, представил моего соперника капитан. Я не выдержал и в голос произнес: «Не многовато ли огня?» Послышались смешки, но седоусый офицер даже не улыбнулся. И Лучезар Серый, младший урядник пластунов мертвой пехоты. Прозвучало это неожиданно весомо, да только что мне с того, мелькнул дурацкий вопрос, сильно ли расстроится Беляна, если вдруг сегодня сгину, а после не кстати подумалось о том, что так и не позаботился о рыжуле, но сразу опомнился и выкинул эти глупости из головы. Черти драные, на кону моя жизнь стоит, не чья-то еще, а моя. Я судорожно сглотнул и решительно шагнул в дуэльный круг. «Бой!» — скомандовал капитан, спешно отступая от прочерченной по земле окружности. Огнислав не промедлил и мгновения, стремительным движением он сломал печать на свитке. За этот краткий миг я только и успел, что вскинуть растопыренную пятерню во вроде как защитном жесте. Но именно что, вроде как, наверняка бы успел прикрыться отторжением или даже сотворить полноценный магический щит. Не сделал ни того, ни другого вполне осознанно. Просто поставил все на свою догадку и не пожелал впустую растрачивать набранную энергию. Нутро так и свело в ожидании неминуемой гибели, но пронесло. Вырвавшееся из свитка багряное сияние пронзило меня и умчалось прочь, не причинив никакого вреда. Я даже щекотки не ощутил, без промедления ударил в ответ. Ускорение и еще одно, дальше аргумент. Направив кружившую по оправе силу в левый исходящий меридиан, дополнительно разогнал ее и сплавил с малой печатью воздаяния. Руку пронзила острая боль, кожа лопнула, из наставленной на соперника ладони выстрелил колдовской гарпун. Пурпурным росчерком заклинание преодолело разделявшую нас дистанцию и ударило в полыхнувший желтоватым пламенем барьер. Острие вмиг расплескалось кипящими брызгами, но кровь, это отчасти вода, огненный полог оказался прорван, оплавленный наконечник дотянулся до дворянчика и вонзился ему в грудь. Увы, магический клинок вошел в тело лишь на треть пяди, и аспирант не только устоял на ногах, но и вцепился обеими руками в пурпурную жилу, не позволив обратным рывком высвободить гарпун и попутно расширить колотую рану или даже распороть пробитую грудную клетку вовсе. Тут бы влить в заклинание дополнительную порцию энергии и напитать ею порчу, да только медлить нельзя, промешкаю, сдохну. Огненный полог погас, дворянчик целиком и полностью сосредоточился на изничтожении моих чар, и под натиском хлынувшей из его ядра энергии пурпурная жила гарпуна вскипела и лопнула, а засевший меж ребер обломок ударного аркана начал растворяться, стремительно теряя материальность. Шаг вперед, револьвер из кобуры, выстрел. Разделяло нас 2 сажени, пуля угодила в плечо и развернула Огнислава ко мне боком. Шаг вперед, взвести курок, выстрел. Второй кусок свинца прошил вновь возникшую в воздухе оранжевую пелену и плюхой расплавленного металла угодил аспиранту под ребра, заставил его согнуться, а на третий раз кровью брызнула простреленная голова. Огнислав ничком повалился на землю, я вмиг очутился рядом и один за другим всадил в затылок колдуна все остававшиеся в барабане револьвера заряды. Разнес череп на куски, только лишь из-за того, что не представлял себе пределов живучести аспирантов. Нет, подозреваю, все же нет. Седоусый капитан похлопал по плечу магистра Гудимира и тяжко вздохнул. «Царь небесный, за что мне это все?» – пробормотал он, но сразу взял себя в руки и повысил голос. «Озвучивать результат поединка не вижу смысла. Погибшего похоронить на погосте, и упаси вас, царь небесный, сплавить его мертвых дел мастерам. Освободить тело от имущества поручили двум урядникам, писарь прямо здесь же взялся составлять опись, а вот хоронить посланца рода огненной длани выпало уже мне. Такова освященная веками традиция», — объявил Чеслав. Он распорядился о тачке и заступе, но этим и ограничился. «Разве убитого на дуэли хоронит победитель?» — усомнился я в словах поручика. «Нет, конечно», — насмешливо фыркнул тот. «Речь о том, что грязную работу неизменно взваливают на самого младшего по чину. У меня неровно подрагивал и горел угольком перегруженный узел, левую руку нестерпимо ломило, а покрасневшую ладонь пекло, но приказ есть приказ». Так что ухватил мертвеца за ноги и кое-как уместил на тележке. После перевел дух и покатил ту на погост. Благо Чеслав не оставил меня и вызвался послужить провожатым. Впрочем, уж лучше бы у кого другого дорогу спросил. «Так, значит, клятвы ты не нарушал?» — произнес поручик, когда я взялся копать могилку. «Как я мог?» — хрипло отозвался я. «Я ж не боярин. Я — Лучезар Серый». Поручик хмыкнул. «Твои соученики толкуют о другом. Собака лает, ветер носит», — отрезал я, думая о том, что родичи Лучезара в скорости узнают об осечке проклятия, завязанного на кровь и клятву паршивой овцы. И кто знает, к каким выводам они тогда придут. Самые меньшие в следующий раз прибегнут к более надежным методам. «Черт, черт, черт!» Дальше к нам присоединился капеллан и парочка состоявших у него на подхвате рядовых. Тело замотали в саван, а затем была прочитана заупокойная молитва по верному слуге царя небесного, чем погребальная церемония и ограничилась. «Дюже хорошо, что тебя в мертвую пехоту спровадили», — заявил Чеслав, когда мы вновь остались на погосте вдвоем. «Меньше разговоров будет». Я никак на это его замечание не отреагировал и начал работать заступом. «Но удивил, удивил», — продолжил Чеслав беседовать вроде как сам с собой. «Школа огненного репья, обьешь порчей и прочей кровавой гадостью. Склонность к белому аспекту, что называется, налицо, а работаешь с пурпуром. Неправильный ты назнатец, Лучезар. Уж какой уродился», — буркнул я. Поручик кивнул. «Повезло тебе с наследственностью, ничего не скажешь. Огненным арканом ты бы защитный полог родича в жизни не пробил. В гробу я таких родичей видал», — огрызнулся я. «В саване», — хохотнул Чеслав и продолжил изводить меня расспросами. Еле отбрехался, на силу закопал. Глава 8. В расположение мертвой пехоты вернулся до невозможности вымотанным. Напился травяного отвара и без промедления завалился спать, благо тюфяк затащили в барак еще до дождя, а о дуэли сослуживцам успели во всех подробностях поведать хомут и край. Но хоть я и устал как собака, так сразу уснуть не смог, какое-то время лежал и пялился в потолок, размышлял о том, как скоро в Тегас прибудет следующий мститель. По всему выходило, что передышка продлится от 3 месяцев до полугода, за это время мне кровь из носу требовалось рассчитаться с долгами и отбыть в Поднебесье, дабы поменять метку школы огненного репья на какую-нибудь другую, желательно церковную. Пусть тогда ищут, как говорится, хоть до посинения. И да, я прекрасно отдавал себе отчет в том, что это пустые мечты, а на текущий момент вся моя защита – это стоимость контракта. Вот только род Лучезара точно не из бедных, столкуются с торгашами, непременно столкуются, выкупит. А значит, следует заранее продумать, что именно буду говорить, если вдруг возьмут в оборот. Ясно и понятно, что о случившемся в приюте репья нельзя даже заикаться. В этом случае я не только распишусь в самозванстве и выставлю себя беглым чернокнижником, но и признаюсь в осознанном сотрудничестве с Лучезаром. Такое не простят, может и не четвертуют, но прикончат непременно. Фигу мне тогда, а не сделку. При этом подмена совершенно точно не могла случиться после получения метки в школе огненного репья, а как бы я сумел в это учебное заведение пробраться. Пусть даже бояре и не самого высокого мнения о нашем захолустье, но история не должна будет вызвать у них ни малейших сомнений. Да и от самозванства таким образом никак не откреститься, ведь за время обучения о своем праве именоваться боярином я заявлял неоднократно. Мог Лучезар поменяться местами с другим учеником лишь в самый последний момент? Мог, но придется назвать имя, которым якобы клеймили дух беглого боярина. Опять же, лицо. Кто бы мне его в школе перекроил? Стычка в омуте с Сульмой, я мысленно кивнул. Ну да, всех усыпили, тогда и случилась подмена. А уже на следующий день я получил метку на имя Лучезара Серого, боярином ни разу не представлялся. В остальном, чем меньше вранья, тем лучше. Имел склонность к белому аспекту и доставшиеся от папеньки с маменькой проклятие, поэтому ни в одну из школ не взяли. Грай нашел, предложил работу, вычистил порчу, натаскал и даже скормил семя атрибута, а взамен всего-то и потребовал, что принять на себя чужой долг. Лицо еще перекроил, ну а что тут такого, слиться в воду не пить. И пусть я прикончил Огнеслава, дуэль это святое, да и он не боярин, всего лишь дворянчик из вассальной семьи, самое большее, дальний родственник. Я вновь мысленно покивал самому себе, а потом тяжко вздохнул. Все хорошо, все гладенько, но даже если правильно разыграю свои карты, один черт прикончит. Не тронут только если моя смерть обернется для рода огненной длани некими осложнениями, а для этого придется стать достаточно сильным, чтобы постоять за себя, или обзавестись серьезным покровителем. Отец Шалы, идею столковаться со священником я выбросил из головы сразу, в столь дурно пахнущие семейные дела этот ушлый тип ни за какие коврижки не полезет. Другое дело, торгаши, если адепт, невелика птица, плюнуть и растереть, то околит, это уже серьезно, особенно околит, способный работать с порчей, за такого могут и вступиться. Значит, надо в самые кратчайшие сроки прорываться в следующий ранг и попутно становиться лекарем первого класса. С обучением способен помочь магистр первоцвет, с формированием ядра, да он же, пожалуй, как минимум присоветует что-нибудь, либо он, либо наставник Девисил, в город. Надо хотя бы на денек выбраться в город, а еще стоит выяснить, действительно ли Огнеслав приплыл в Тегас один на денешенек. Неужто по голову беглого боярина прислали столь мелкую сошку, быть того не может. Вот с этими мыслями и заснул. Ночью никто не побеспокоил, да и утром с расспросами сослуживцы не приставали, поглядывали с интересом, но и только. Ломало меня просто нещадно, и если абрис я худо-бедно стабилизировал прямо во время завтрака, то привести в норму потянутые вчера мышцы, натруженные руки и едва ли не сорванную поясницу банальная разминка уже не помогла. Еще и заступом ладони намозолил. Одно к одному, черти драные, одно к одному. Долго рассиживаться у костра нам не дали. Одних отправили менять сослуживцев в секретах, другим приказали пройтись по границе омута, находившегося отсюда всего-то в 5 верстах, ну а новобранцев поручили заботам хомута. Так до самого обеда и бродили под джунглем в компании младшего урядника и парочки его подчиненных. Бродили, ползали, бегали, таились, искали спрятавшихся, учились ориентироваться на местности и подмечать чужие следы. После возвращения в лагере короткого перерыва на обед вновь начали отрабатывать несение постовой службы. Одни становились в караул, другим требовалось незаметно подобраться к ним и снять. Огничу задурить себе голову мороком я не позволил ни разу, но и самому далеко не всегда удавалось отвести сослуживцам глаза. С одиночкой худо-бедно справляться наловчился, а вот с 2-3 часовыми такой номер уже не проходил. Пытался неоднократно, но всякий раз чего-то не хватало. Впрочем, известно чего. Гармонии. Не хватало мне драной гармонии. А попробуй, ощути единство с небом, когда у самого внутри раздрай. Вот так примерно дальше и пошло. 2 седмицы кряду мы бродили под джунглем, то наматывали бесчетные версты, прорубаясь через чащобу, заросли бамбука и лианы, то ползали по болотам или крались от дерева к дереву. Частенько случались и ночные вылазки, но водой меня больше не обливали, да и на занятиях по обезвреживанию часовых именовать бездарем перестали уже на 2-й или 3-й день. Зато в хвост и в гриву чехвостил седмень, ставивший рукопашный и на живой бой. Ну и в джунглях я тоже показывал себя не лучшим образом. Положа руку на сердце, был там одним из худших. Другое дело, магия. Пусть и не случилось никаких внезапных прорывов, да и создавать сбалансированный огненный шар я так и не наловчился, зато свою изначальную схему взрывного аркана отработал до такой степени, что тот неизменно полыхал именно там и тогда, когда мне это было нужно. Еще начал не только бросать заклинания по прямой, но и пытаться управлять движением. Что-то даже получалось. Не забывал я и о проработке абриса. Укреплял и стабилизировал 4-й узел оправы, а помимо этого тянул в себя и удерживал у солнечного сплетения небесную силу. Мало-помалу ежедневные упражнения начали приносить свои плоды, и еще даже лучше дела обстояли с магическими латами. Защитное заклинание теперь не развеивалось около 5 минут, поэтому мне больше не приходилось отвлекаться на его дополнительную стабилизацию, получалось одновременно накладывать и другие чары. Всякий раз, когда пересекались на площадке с Дарьином, он во время перерывов на отдых швырял в меня стальным шаром, когда для проверки лад, а когда ради тренировки восприятия. Подружка книжника неизменно презрительно фыркала, но в наши отношения не лезла и молча отходила в сторонку. Тогда Дарьин пользовался моментом и вываливал на меня все то, с чем сталкивался на своей новой работе. В кои-то веки он был всецело доволен жизнью, полагая возню с кадаврами занятием несравненно более интересным, нежели создание ходячих мертвецов. Еще я взялся доводить до ума приказ «замри», просто пришел к выводу, что с глаз магистра первоцвета, равно как и морок огнича, если и не были его вариациями, то имели очень много общего. Увы, тут все упиралось в невозможность достичь гармонии с небом. Дух простецов казался мне слишком прозрачным и податливым, я едва-едва различал его уже на расстоянии в пяток сажений. Если встречался с кем взглядом, то накладывал паралич без особого труда, а так, будто воздух в жменю сжать пытался. Тайнознацев я ощущал несравненно отчетливей, вот только точечно воздействовать на их дух не получалось и приходилось давить изо всех сил, что сразу вызывало отчаянное сопротивление. И даже если кого-то и удавалось перебороть, то и в этом случае речь чаще всего шла лишь о замедлении движения и расфокусировке взгляда, нежели о ступоре и слепоте. Меня и самого пытались парализовать, с тем же сквозняком игра в гляделки стала настоящим ежевечерним ритуалом. Именно этим мы и занимались, когда в расположение десятка заявился урядник Седмень. «Что скажешь?» — обратился он к Хомуту. «Можно уже боярина в омут брать? Вы же на первый раз по самому краешку пройдетесь?» «Да, со стороны топи заглянем». «Нормально», — решил Хомут. «Справиться». Урядник посмотрел на меня, затем перевел взгляд на сквозняка. «Пойдете оба. Кирасы и карабины не берите». Ученик школы карающего смерча округлил глаза. «В омут, но я не белый. Сказано же, по самому краю пройдемся», — пояснил Седмень. «Зато если понадобится кого выдернуть, хоть на местности ориентироваться будешь». А червень вовсе с усмешкой бросил: «Омут неглубокий, ты его вдоль и поперек пройти сможешь. Не простец, чай». Я поднялся от костра и поинтересовался: «Что-то собирать будем?» Седмень покачал головой: «Омут аккурат между нами и владениями банкирского дома Златогорья раскинулся. Вот и следим, чтобы с той стороны никто не пробрался, а то были уже такие поползновения. Как по мне, выслеживать вражеских лазутчиков было куда проще вне пределов омута, но высказывать свое ценное мнение на сей счет я, конечно же, не стал». К тому же Хомут с довольной улыбкой объявил: «Но, если вдруг что к рукам прилипнет, никто тебя за это ругать не станет. Сами только ничего не хватайте», — сразу предупредил урядник. «И специально не высматривайте, по сторонам глядите. А попадется что интересное, первым делом мне или червеню говорите. Не бойтесь, на награду претендовать не станем. Кто нашел, того и трофей. Главное, потом с товарищами поделиться не забудьте», — отметил край. Хомут рассмеялся: «А то наругаем». Смех этот царапнул под забытыми уже воспоминаниями о заречной стороне и тамошних заправилах. Я недобро прищурился и уверил собравшихся: «Поделиться с товарищами – это святое». Младший урядник мигом бросил скалиться и кивнул: «Рад, что мы поняли друг друга. И ведь видел, на что я способен, а все продавить пытается. Ну-ну, утром выдвинулись налегке. Ни тебе кирасы, ни ранца с припасами и патронами. Не стали вооружаться и карабинами, пробираться с которым по зарослям лично для меня было сущим мучением. Но подобным образом экипировались только я, сквозняк и огнич, а вот Седмень и червень вооружились до зубов. Они даже прихватили с собой подсумки с чугунными шарами ручных бомб. Еще один колдун со склонностью к белому аспекту, парочка учеников школы огненного репья и полдюжины пластунов из числа простецов под командованием Хомута остались дожидаться нашего возвращения на небольшой полянке в 100 саженях от внешней границы омута. После того, как мы изучили подробную карту окрестностей, сквозняк озадаченно поскреб затылок и спросил: «А наш выход под боевое задание попадает вообще?» «Попадет, если пострелять доведется». «Хорошо бы», — необдуманно вздохнул огнич. Червень и Седмень вперили в фургонщика злые взгляды. «Сплюнь», — потребовал первый. «Боевых тебе самые большие 5 накинут. Не стоит она того, чтобы головой рисковать», — заметил второй. «Огнича они убедили, меня нет. И дело было отнюдь не в деньгах. Плевать на эти гроши. Просто в случае боевого столкновения появился бы реальный шанс требовать выходной и выбраться в город. У меня еще теплилась надежда продавить через магистра первоцвета обратный перевод в больницу, а без личной встречи столковаться с ним не было никакой возможности. «Пиявки и москиты», — заявил вдруг червень, — «осторожнее с ними». «А что такое?» — насторожился я. «Эти твари перерождаются и разносят порчу. Красный аспект, как раз по твоей части». Я кивнул. «Червень, идешь первым», — распорядился урядник, придирчиво оглядев каждого из новобранцев. «Я замыкающим». Только-только начало светать, и под деревьями было не видно низги, но червень уверенно выбирал дорогу, нам оставалось лишь двигаться за ним, стараясь не напороться на случайный сук. «Идем, идем, идем. Ветки деревьев отводим где руками, где палками, которые загодя срубили и прихватили с собой, дабы промерить глубину топи». Знакомую стылость я уловил шагов через 30 после того, как под ногами захлюпала вода, а дальше как-то совсем уж резко проявилась белизна. Она клубилась подобно самому обычному туману, но ничего обычного в ней не было вовсе, даже этой самой белизны. Не была она чисто белой, хоть ты тресни. Такое впечатление, в крынке с молоком одна единственная капля крови бесследно растворилась, этого и не видно даже. Просто я знаю, что она там. Нельзя сказать, будто сколь бы то ни было четко ощущал присутствие энергии багряного аспекта, но попробовал на вкус воздух, и немедленно почувствовал на языке металлический привкус крови. Нехорошо. Червень взял палку в левую руку и вооружился капсюльным револьвером вроде моего. Судя по долетевшему сзади звуку взведенного курка, его примеру последовал и урядник, ну а я торопиться с этим не стал и спросил, а кто из вас духолов? Урядник усмехнулся. «Нет здесь приблудных духов, тот демон, которому жертвы приносили, всех распугал, а вот переродившееся зверье попадается. Смотрите в оба». Я припомнил давнишний рассказ Огнича и сообразил, что где-то в центре омута высится пирамида вроде виденной мной в Тегасе. Спокойствие это обстоятельство не прибавило ни на грош, даже чуток небесной силы в себя втянул, самую малость, лишь бы только разогнать по оправе, не перегрузив при этом узлы. С одной стороны, на слабенький огненный удар за глаза хватит, а с другой, не надорвусь, энергию в себе удерживая. Какое-то время мы пробирались по колено в воде, а потом тихий плеск как отрезало, нас накрыла тишина. Волосы на затылке разом встали дыбом, захотелось развернуться и припустить отсюда со всех ног, но сдержался, конечно же, как ни крути, не впервой. Но то мне с Огничем, а вот сквозняка начала бить мелкая дрожь, но ничего, в следующий раз проще будет. Еще сажений 100 мы пробирались через полузатопленный лес. Вода постепенно прибывала и вскоре дошла до середины бедра. Ботинки начали увязать то ли в иле, то ли в раскисшей земле. Никаких ориентиров тут не было вовсе, и вместе с тем я предельно отчетливо ощущал направление на центр омута. Если вдруг отобьюсь, блуждать не придется, рвану отсюда по прямой. Подумалось вдруг, что опасаться нам стоит не только пиявок и москитов, но и хищных ящеров, по-научному именуемых крокодилами, как-то разом сделалось не по себе. И тут белизна развеялась. Солнце. Мы выбрались из джунглей то ли на прогалину меж деревьев, то ли на куда как более обширное открытое пространство, и успевшие подняться над кронами светило пронзило своими лучами магический туман, тот явственно поредел. Вроде как даже дышать легче стало. Сквозняк и тот дрожать перестал. Вдалеке удалось различить черные силуэты деревьев, на них червень указал. «Там островок, лучше места для стоянки не найти», — пояснил он с помощью мыслеречи. «Ходу». Тем же способом скомандовал седмень. Червень кивнул и двинулся вперед, особо даже не промеряя глубину палкой. То ли тут ямы трясины не было вовсе, то ли он здесь каким-то образом ориентировался. Но едва ли, вешек разглядеть не удалось, а поверхность воды затягивала густая растительность, совершенно одинаковая на вид. Вскоре начали попадаться чистые окна, их наш провожатый неизменно обходил стороной, и хоть никакого отдельного предупреждения на сей счет не последовало, я это обстоятельство для себя отметил. Дальше стало мелеть, а меж замшелых исполинов, большей частью уже засохших, мы пробирались лишь по колено в воде. Когда вышли к широкой протоке, то долго стояли и вертели головами по сторонам. Ну, башками вертели новобранцы, а вот червень определенно знал, куда именно следует смотреть, и сверлил напряженным взглядом туман отнюдь не наугад. Урядник так и вовсе смежил веки и принюхивался. Я попытался поймать состояние внутреннего равновесия, а через него ухватить и гармонию, только, без толку. Но зато обнаружил, что меня бьет мелкая дрожь. Стылость проникла в тело и пыталась проморозить дух, помимо этого сказывалось и нервное напряжение. В этом омуте все было не так, как в горной долине. На ум сам собой пришел прорыв потустороннего на болоте неподалеку от гнилого дома. Это заставляло нервничать, и отнюдь не только из-за одних воспоминаний о собственной слабости. Островок, о котором толковал червень, с нашей позиции особо не просматривался, виднелся лишь его смазанный силуэт, не получалось даже решить, сотня сажений до него или полсотни аршинов. Напитанный потусторонней белизной туман хоть и поредел под напором солнечных лучей, но никуда не делся и продолжал путать, играя расстояниями. Червень отлип от дерева, махнул рукой и первым двинулся через протоку, вода в которой оказалась холодной и прозрачной. Она очень быстро добралась до пояса, и мало того, что это было крайне неприятно само по себе, так еще и пришлось повыше поднимать руку с револьвером, дабы не замочить порох. К островку мы подбирались минут пять. Поднялись бы по его пологому берегу куда как раньше, просто пошли не напрямик, а сделали небольшой крюк. Еще и крались потом через высокую траву едва ли не ползком. И, никого, лишь чернело углями на небольшой прогалине старое кострище. Увы, как оказалось, недостаточно старое. Дня три назад костер жгли, решил червень, стряхивая с пальцев золу. А мы тут седмицу назад последний раз были, помрачнел урядник. Не нравится мне это. Ну а вот мне не понравилось нечто совсем другое. Почудился чужой взгляд, я резко обернулся, но... Ничего, кругом один только туман. Седмень тотчас насторожился и вколотил в мое сознание мысленный вопрос. «Что?» — взгляд почудился, — ответил я. Урядник быстро опустил растопыренную пятерню, давая знак присесть. Сам торчать на всеобщем обозрении тоже не стал и сохранился за валуном. «Направление!» — вновь обратился он ко мне.